и ему, Захару. Что скажет Федя, когда вернется? Что скажет? Что скажет, глотая слезы, без конца повторяла и повторяла Клавдия? Глава 29. Из Озерков Устин и Пестемея вернулись к вечеру. Ни тот, ни другой за всю дорогу не проронили ни слова. Возле ворот своего дома Устин вылез из кашовки. Пестемея сняла с себя тяжелый тулуп, подала его мужу и, оставшись в стеганом пальто, поехала на конный двор сдать лошадь. Устин грузно взошел на крыльцо, толкнул дверь. Ему никто не ответил. Увидев на дверях замок, в привычном месте нашарил ключ. В избе кинул Пестемеин тулуп, бросил на стол папку, подаренную Демидом, снял свой тулуп, тужурку, сел на скамейку, стащил валенки и о чем-то задумался, глядя перед собой в одну точку. Он не слышал, как застучались в сенях, не видел, что кто-то вошел. Опомнился, когда Юргин крикнул над ухом: «Здорово! Отличил болезни свои?» Устин не ответил ни на приветствие, ни на вопрос Юргина. Он встал, взял со стола папку, отнес ее в свою комнату и, только вернувшись, сказал: «Рассказывай, что там? Как тут? Все подробно». «Хе», протянул «Купи-продай», «подробностей много, очень хороших. Варька-то я, вот твоя, к Егору ушла». «Зачем?» — спокойно спросил Устин. Но тут же до него что-то дошло, он вскинул тяжело брови. «Так за этим самым, как Антип говорит, пойдут теперь девки-мальчики. В сельсовет уже съездили насчет, значит, бракосочетания». «Что?» — надвинулся на Юргина Устин. Потом отшатнулся, задышал громко с хрипом. Юргин помолчал и проговорил: «А также Фролка Курганов, Кантиповой дочки. В общем, молодух, полна деревня. Насчет свадеб только что-то не слышно». На этот раз Устин не удивился, дернул лишь углом заросшего рта. «А что было-то, что было?» — продолжал Юргин почти восторженно. «Стежка заревела на всю деревню, как корова. Митька был на отца с кулаками, тот ему врыло. Митрий упал и уполз домой. Стежка к Захару, к Корнееву, заколотилась в конторе об пол. Они ей стакан с водой в рот выливают. Один Антип весело ходит по деревне, поддергивает штанишки. Это так, это трансляция, заткнись!» — оборвал его Устин. «Обдели, если есть что, говори». «Купи-продай», — понял с полуслова. «А что об деле?» «Слух идет, снимать хочет Захар тебя с бригадиров». «Как это снимать?» Вопрос был глупый, ненужный. И все остальное тоже глупо. Но зачем вообще расспрашивать об этом Юргина, как будто сам не знает? Но все же Устин повторил свой вопрос. «Как это снимать?» «А так, как штаны снимают на ночь, чтобы удобнее спать?» Юргин аж подпрыгнул от злости. «Другого-то поставит, обломится что в карман, расставляй пошире, с голоду подохнем». «Наворовался, поди, хватит». «Хе!» Юргин презрительно усмехнулся и насмешливо кивнул за окно. «Ты ей это, Пестемее, скажи, может, она и подтвердит твою резолюцию». «Кого же вместо меня намечают? Не слыхал?» «Как не слыхать?» — опять подпрыгнул Юргин и добавил, изливая всю свою желчь. «Мою фамилию называли, да передумают, однако на Фролку Курганова променяют». «Все шутишь?» «Какие шутки, когда по деревне об этом только и разговору?» По выражению лица Юргина по едким интонациям в его голосе,